Будьте здоровы. У моей мамули была замечательная особенность, которую она передала и мне по наследству. Способность чихать неисчислимое число раз подряд, десятки раз. Говорят, это признак организма, особо склонного к здоровью. Трудно сказать. Нет, не буду этот вопрос обсуждать. Только расскажу одну чихательную историю, случившуюся с мамой. Конец 50-х. Мама с папой и маленьким Мишенькой живут в тогдашнем Ленинграде. Работают в судостроительных КБ. Время работы не лимитировано. Есть производственная необходимость. Сиди сутками. Поздно вечером мама возвращается домой. Питерская осень, темно и слякотно. Мамуля начинает чихать, как обычно, без счета, не обращая на это привычное состояние внимания. Тем более, что улицы уже пустынны, никого не удивишь. В какой-то момент, до дома еще несколько кварталов, слышит сзади шаги. Идет, сворачивает за угол. Шаги все так же за спиной. Оборачивается. В нескольких метрах за ней, в сумраке колеблющихся фонарей, грузно шествует крупный мужчина. Мамуля ускоряет шаги. Еще поворот, еще. При этом, что замечательно, чихать не прекращает. Дело святое. Однако ситуация все усложняется. Преследователь догоняет. Подбирается ближе, ближе. За спиной мама слышит. 42, 43. Тут нервы у нее не выдерживают. И в соответствии со своим характером она решительно поворачивается. Мужчина буквально в нескольких шагах от нее. «Что вам нужно? А ну немедленно убирайтесь, я вам покажу. Сейчас тут мой муж будет и милиция. Да я вам и без мужа накостыляю». Не ожидавший такого напора гражданин вздрагивает и, тушуясь, оправдывается голосом неуверенным и чуть ли не дрожащим. «Да я не того, я не это. Я, знаете, услышал, как вы чихаете, и хотел подсчитать, сколько же у вас получится. Вот 44 раза насчитал. Будьте здоровы, пожалуйста». «А я и так здорова. Ну ладно, спасибо. Идите своей дорогой. Обчхи».